Глава 34. Не всем слухам можно верить. Очередным заданием практикантов было оформление выставочных витрин для нескольких будущих экспозиций музея. Студентам под надзором опытных кураторов предстояло не только расположить экспонаты в их самом выигрышном виде, но и снабдить все предметы табличками с указанием их наименования, местонахождения и примерной даты изготовления. Даша Решетникова раскладывала старинные бронзовые броши и другие женские украшения. На ее взгляд, выходило довольно неплохо. Оставалось дождаться мнения Эвелины Крыловой, которая где-то задерживалась. К ней со спины подошел Егор Кукушкин. Причем так бесшумно, что девушка чуть не подскочила. Его темные кудряшки снова торчали в беспорядке, но с недавних пор она начала подозревать, что он либо специально их так укладывает, либо просто забывает причесываться по утрам. Зная Егора, она скорее предположила бы второе. Ну и как успехи? У тебя самого как? Вы что, уже справились с заданием? А то! Даже таблички ни разу не перепутали. Причем работаем в том самом зале, где недавно произошло ограбление. О, там же настоящий погром. Уже нет. Мы помогли привести все в порядок. Там даже витрины новые поставили взамен разбитых. Скоро выставку снова откроют для посетителей. Я хотел у тебя спросить. Твой отец правда связан с какими-то бандитами? Об этом что, уже во всех новостях говорят? Не злись. Я просто слышал кое-какие слухи. Ну и твоя подружка-блогерша мне постоянно об этом твердит. Не оставляет попыток меня напугать, чтобы я от тебя отстал. Не всем слухам можно верить. А конкретно этим? А если я скажу, что все это правда, ты, наконец, отлипнешь от меня? Это действительно так? Или ты реально надеешься от меня избавиться? Просто не хочу, чтобы ты потом говорил, будто я что-то от тебя скрываю. Да, такие слухи о моем отце ходят. Но я не лезу в его дела и понятия не имею, чем он там занимается в своей строительной компании. О богатых и известных людях много чего болтают, но я стараюсь не обращать внимания на сплетни. И тебе советую поступать так же. О, я новости вообще не смотрю и не читаю. Просто решил уточнить на всякий пожарный случай, так что не нужно на меня набрасываться. Вчера мы так хорошо провели время в клубе, правда? Возможно. Нужно как-то повторить. Я даже твоей подружке наконец понравился. Хотя, скорее всего, она просто была пьяна в стельку. Не зря сегодня с самого утра снова на меня шипит при каждом удобном случае. На Вику это похоже. Вообще, она неплохая девчонка, но иногда у нее сносит крышу. Я уже и сам это понял. Так что скажешь, может, сегодня снова сходим в какой-нибудь клуб? Я небольшая любительница ходить по клубам. Можно и не в клуб? Ты только скажи, куда хочешь, а я пойду с тобой куда угодно. О, вот же прилип, как банный лист. Если мне кто-то понравится, то я уже не отлипну. Иди уже. Скоро Эвелина пойдет проверять работу. Твои приятели там без тебя справляются? Они вполне самостоятельные, можешь за них не переживать. А потом сходим в кафе. Посидим, поболтаем, кофе попьем. Посмотрим. Даша понимала, что, наверное, уже не сможет ему отказать.